Глава 31. Самое радостное, что сделала Поллианна. Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Поллианны, за ним следовал рослый широкоплечий мужчина. «Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как же я рада, что вы пришли!» — воскликнула Поллианна, и в голосе ее звучал такой восторг, что никто из присутствующих не мог удержаться от слез. «Но», — словно спохватилась вдруг Поллианна, — «если тетя Полли не хочет...» «Все в порядке, милая», — поспешила успокоить ее тетя, которая сама волновалась не меньше племянницы. «Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Уорреном». «Ну, если вы пригласили его, тетя, значит, все в порядке», — умиротворенно проговорила Поллианна. «Да, милая, я пригласила его. То есть...» Она осеклась, но поздно. Надо было видеть, что стало с доктором Чилтоном. Лицо его озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляды их встретились. Лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты. Доктор Уоррен и сиделка стояли у дальнего окна и увлеченно беседовали. Мистер Чилтон простер руки к девочке. «Поллианна», — голос его срывался от волнения, — «мне кажется, сегодня тебе удалось самое радостное на свете». Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Такой Поллианна ее еще никогда не видела. Она подсела совсем близко к кровати племянницы и, воспользовавшись тем, что сиделка пошла ужинать, заговорщицки проговорила. «Поллианна, я тебе первой пришла сказать. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И все это благодаря тебе. О, Поллианна, я так рада, я так счастлива!» — вдруг громко воскликнула она. Поллианна по привычке развела руками, чтобы захлопать в ладоши, но в последний момент словно раздумала, и ладони ее застыли в воздухе. «Так значит, — ошеломленно произнесла она, — значит, это вы, тетя Полли, были рукой и сердцем женщины, о которой он так давно мечтал?» «Ну да, конечно, это были вы, теперь-то я знаю. Вот почему он мне сказал, что сегодня мне удалось самое радостное на свете. Ой, тетя Полли, я так рада!» Застывшие ладони, наконец, пришли в движение. «Я так рада, что даже...» Поллианна помолчала, потом добавила. «Тетя Полли, мне даже теперь кажется, что мои ноги не имеют такого значения». Тетя Полли всхлипнула. «Может быть, милая, когда-нибудь...» Договаривать она не стала. Сегодня она еще не решалась рассказать ей, что доктор Чилтон заронил в ее душу надежду. Зато тетя Полли сказала другое, и это привело Поллианну в настоящий восторг. «На следующей неделе ты, милая, отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати. На ней тебя перенесут в экипаж, а потом в вагон. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору, который занимается такими больными, как ты. Он друг мистера Чилтона. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать».